Глава 53. Вики. Я просыпаюсь от кошмара. Сдавленный крик еще висит в воздухе, когда я открываю глаза. Сажусь в постели, хватаю за телефон. Почти 9 утра. Я потягиваюсь, иду в туалет, умываюсь и выхожу из спальни. Внизу в холле виден свет, он падает из кабинета Саймона. Я невольно улыбаюсь. Он же знает, как я ненавижу, когда зря расходуется электричество, как берегу каждый цент, результат долгих лет жизни от заработка до заработка. Иногда мне кажется, что он оставляет свет нарочно, и не для того, чтобы позлить меня, а так, ущипнуть немножко. Я спускаюсь в холл и иду в кухню. Там есть кофе, остатки того, что приготовил себе Саймон, когда поднялся, как всегда, ни свет, ни заря. Только обычно он заваривает для меня свежий и моет за собой свою туристическую кружку. Но сегодня свежего кофе нет. Его кружка стоит на разделочном столе посреди кухни, пустая, без крышки. Наверное, он чем-то так увлекся, что потерял счет времени, и ему пришлось буквально убегать. Кажется, я даже слышала, как он топает по лестнице. Саймон не любит опозданий, он ненавидит, физиологически не выносит опаздывать. Я делаю себе кофе и иду с кружкой наверх. По пути заглядываю в кабинет Саймона, где горит свет. С порога я вижу на столе его лэптоп, открытый, а рядом открытую тетрадь. На экране заставка, дядя Сэм в костюме Пэкмана. Пэк Сэм бродит по экрану и одно за другим глотает конституционные права граждан. Я сажусь за стол и щелкаю по клавиатуре. Появляется окошко для пароля. Мне не нужно рыться в ящике с носками Саймона в поисках пароля. Я знаю его наизусть. Он простой. Я, нижнее подчеркивание, люблю, нижнее подчеркивание, Вики.